потому что оно не такое, как то, во что я уже верю, что я уже люблю. Какое досадное самоограничение. Конечно, после Феллини нелегко было смотреть фильм, построенный на ином мышлении. Это был американский фильм режиссера Богдановича «Последний киносеанс». Новый фильм долго казался мне бледным, натуралистическим по сравнению с клоунами. Но в тот момент, впрочем, надо захотеть, чтобы для тебя такой момент наступил, когда ты постигаешь, что в этом фильме другие законы, неведомое тебе раньше произведение вдруг открывается и начинает вовлекать во свой мир. Да, конечно, это совсем другой мир, чем у Феллини, но это мир, он существует, он есть, ты узнаешь о нем, ты начинаешь его чувствовать. Потом я смотрел фильм Бунюэля. Он рассказывал о бессмысленном, абсурдном времяпрепровождении обыкновенных буржуа. Бунюэль рассказывал об этом по-своему, настолько по-своему, что от одной этой самостоятельности нужно было прийти в восторг. Фильм о бессмысленном существовании группы людей был построен как бы на бессмысленной же абсурдной манере повествования. Страшные, смешные и глупые сны перемежались с кадрами самой жизни, также страшной и глупой. Люди все время что-то ели и ходили друг к другу в гости, у всех у них совершенно дружеские, нормальные отношения, притом до ужаса ненормальные, ибо все они обманывают друг друга, впрочем, не придавая этому никакого значения. Нелепица и пустота жизни тут передавались через замечательно выстроенную нелепицу всех художественных приемов фильма. Это был гротеск, но совсем неизвестный по другим фильмам, не комедийный, впрочем, и не драматический, а выраженный, если так можно сказать, через абсолютно серьезную, обворожительную нормальность. И это как бы сверхнормальное восприятие бредового содержания придавало гротеску ранее неизвестный, во всяком случае для меня, оттенок. Насмешка ощущалась в совершенно ненасмешливых кадрах. Это не была знакомая манера держать всерьез, играя комедию. Это была как будто действительно абсолютно нормальная серьезность. И на этот раз благодаря ей я как бы заново постигал абсурдность жизни этих героев. То и дело действия прекращалось, и небольшая компания людей бодро шествовала по бесконечному шоссе, быстро, делово, энергично, весело. А затем, вне связи с этим, снова продолжался простой и нелепый сюжет. Сзади кто-то спросил, а что это значит? Тут какой-то символ, но в чем он? В этом вопросе к моей радости не было злости от непонимания, было любопытство. И мне захотелось сказать, что тут все абсолютно просто, что этот бодрый шаг по шоссе есть простодушный образ бессмысленности и бесцельности их пути, в то время как сами они не чувствуют никакой бессмысленности. «Куда вы так бодро идете?» «Никуда!» «Какое наслаждение узнавать!» Новый художественный почерк. Нам всем, когда мы зрители, недостает непосредственности. Вместо того, чтобы воспринимать, мы стараемся что-то противопоставить, мы хотим оценивать раньше, чем проникли в то, что, собственно, следует оценить. По телевидению показывали сцены из «Кармен Сюиты». В дверях нашей комнаты задержался уже собравшийся уходить гость. Когда Кармен после удара ножом как-то странно сломалась и повисла на руках своего убийцы, мой гость произнес, что для такой пластики больше бы подходила ему, кажется, конкретная музыка. Я подумал, отчего он так спешит, ведь Кармен вот-вот должна упасть и умереть. Разве это не требует внимания или хотя бы простой тишины?